Боже, от всей души, Боже, поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя. Сегодня прославляй Иисуса. Сегодня Ему пой, как никогда, потому что Он жаждет жертву уст. Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Солнце встает, новый день приходит, время опять хвалу воздать за все, что Ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате. Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Справедлив и так благ ко мне, за все Твои дела я хочу прославить, чтоб петь Тебе с 10 000 причин. Прослав Иисуса, слав душа Господа, слав Святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. И когда мои силы иссякнут, на закате дней, когда время придет, душа моя Тебя да будет славить. Больше, чем даже 10 000 лет. Слав Его, слав душа Господа, Иисус, мы, Боже, благословляем Тебя, мой Бог. Аллилуйя! Сегодня, Боже, мы благодарим Тебя за Твою к нам любовь.